Глава 36. В квартире так тихо, будто совсем не души. Даже Ричарда не слышно. Я осторожно приоткрываю дверь ванной комнаты и выглядываю наружу. В паре метров от меня сплелись в объятиях девчонки, и непонятно, кто кого утешает. Заметив меня, Алекс так резко подается навстречу, что я невольно отшатываюсь, прикрывая руками голову. «Айка, прости!» Алекс заплетается в ногах и с жутким грохотом падает передо мной. Мы со Стев пытаемся ее поднять, но Алекс не дается. Сидя на полу, она обхватывает меня за ноги и начинает рыдать. Громко, захлёб, как никогда. Ревёт и говорит, говорит. «Айка моя, никогда, слышишь? Никогда не верь в то, что я наплела. Ты, только ты, самый лучший человек на свете. А я такая дура. Да я родную мать порву за тебя в клочья». Да и так чуть не порвала, защитница моя. За мамино неосторожное «Где наша чокнутая Айка?» Алекс отправила родительницу туда, откуда она теперь и не станет торопиться обратно. «Айка! Айка моя! Я так сильно тебя люблю!» Вздрагивая и продолжая меня обнимать, причитает сквозь слезы Алекс. «Любит? Меня?» Мне очень неуютно и хочется сбежать от этих слов. Но зачем это? Такое мне говорила только Стефания. Но наша Стежка всех любит. Для нее это как спасибо и пожалуйста. А по-настоящему меня любит только Ричард. Он не говорит, но я это знаю. А слова? Их так много пустых и импульсивных. «Айка, прости меня, маленькая. Ты лучше всех. Ну как? Как же тебя не любить? Даже этот хищный котяра попался. Я же вижу, все вижу». Бедная моя пьяная Алекс. Я осторожно, едва касаясь, поглаживаю ее огненные кудри и, закатив глаза к потолку, жду, когда же это закончится. Этот надрывный плач вперемешку с пьяным бредом про любовь и котов, горькие всхлипывания Стежки, карканье Ричарда. Вот только звонка в дверь нам и не хватало. Теперь настоящий дурдом. Но хоть слезы прекратились. И снова звонок, и стук. «Никого нет дома», — тихо прошептала я, и все замерли. Кроме Рич, конечно, который стал остервенело требовать. «Откройте дверь!» «Нет у нас». И чем настойчивее звонок, тем дольше нас нет. «А вдруг это мама?» — шепчет Стив. Но Алекс, шмыгнув красным носом, сознанием дело отрезало. «Исключено». Но все же поднялась с пола и, расправив плечи, на нетвердых ногах пошла проверять. Алекс ошиблась. В дверь ввалилась мама и сразу бросилась обнимать Стежку. «Девочки, ну, слава богу, а мы уж не знали, что и думать». «Мы?» Но обоняние уже подсказывает, что да, они. Так и есть. Из темноты лестничной площадки в квартиру заходит Рябинин, весь при параде и с отпечатком скорби на все лицо. «Привет, девчонки!» Вежлив, но суров. Зарёванная Алекс ядовито улыбается. «Добрый вечер, Павел Ильич. Что-то вы быстро управились». Рябинин нехорошо сощурился, но тут поспешила возникнуть Стежка. «Дядь Паш, я сейчас ужин организую. Вы посидите с нами?» «Я с вами уже посидел на всю голову». Устало выдохнул он и, коротко зыркнув в мою сторону, обратился к Алекс. «Аль, поговорить надо». «Поговорите, Павел Ильич, не буду вам мешать». И скрылась в моей комнате, громко хлопнув дверью. За Ричарда решила спрятаться. Как бы он ее в задницу не клюнул. «Характер», — тихо пояснила мама. И заискивающе: «Павлуш, Павел, а может, поужинаете с нами?» «В другой раз». И ни на кого не глядя, Рябинин решительно шагнул к выходу. И я за ним. Не знаю зачем. На инстинктах. Как голодная собака на запах мяса. Ну, настигла. А дальше что? Зубов-то нет. Снова кто-то выкрутил лампочку на нашей площадке. Хотя понятно, кто и зачем. Непонятно, что я здесь делаю. В темноте, с мужчиной, взрослым мужчиной. Зачем? Почему он так пахнет? Так, что мне хочется подойти ближе, очень близко. Я почти не различаю его лица, но почему-то отчетливо вижу глаза. Темные глаза в темноте. И руки. Я помню, какие они сильные и теплые. Мне так нестерпимо хочется взять его за руку и потереться щекой о его ладонь, и смотреть в его глаза, и вдыхать его запах. Во рту от чего-то пересохло, а ладони внезапно взмокли, и я тру их о свои бедра. Я подхожу так близко, что ощущаю его теплое дыхание в своих волосах. И мне кажется, что в этой тишине он слышит, как грохочет у меня в груди. Я ведь слышу. «Почему вы молчите, Павел Ильич? А я почему?» Надо что-то сказать, но как? Какими словами рассказать ему о том, что творится у меня внутри? Быть может, так? Я беру его за руку и подношу ладонь к своему лицу. Но почему? Мягко, но настойчиво он высвобождает руку, проводит костяшками пальцев по моей щеке и по волосам. Как будто маленькую девочку пожалел. «Зайди в квартиру, Айя. Здесь холодно». «Правда? Тогда почему мне так жарко?» «Павел Ильич!» Это словно и не мой голос. Но другого у меня нет. «А вы не могли бы поцеловать меня?» Молчит. «Наверное, не мог бы». Но он вдруг обхватывает мою голову двумя ладонями, прикрывая мои уши. Блин, я и так ничего не слышу. И медленно приближает ко мне лицо. В голове зачем-то проносится неудачная репетиция поцелуя с Вадиком. Я зажмуриваюсь и почти жалею о своей просьбе, когда губы мужчины касаются моих волос и прижимаются к темени. Трындец. Еще бы причмокнул. «Спасибо, дядь Паш. Мне уже здорово полегчало». Я отстраняюсь, приглаживая волосы, и делаю шаг назад. Рябинин громко фыркнул, как конь в стойле. Кажется, даже пахнуть стал, как конь. Сейчас чихать начну. «Обращайся». И усмехается. «Я такая смешная?» «Да нет, дядь Паш. Мне уже хватит. Теперь-то у меня богатый опыт. И есть с кем сравнить. Знаете, с вами получилось немного приятнее, чем с Вадиком». «Ты целовалась с Вадимом?» Даже лыбиться перестал. «Так это был поцелуй, что ли? Что и с вами тоже? Ну...» Я озадаченно и шумно почесала затылок. «Похоже, это не мое. Ладно, буду искать. А, кстати, что вы так испугались? Боитесь, что он в меня, голодранку, влюбится?» «Перестань». «А что такого, дядь Паш? Ну, не за меня же вы переживаете, правда?» «А почему ты исключаешь такую возможность? Ты ведь знаешь, что я тебя...» Он снова сокращает и без того ничтожное расстояние между нами. «Вы? Меня?» «Я же к тебе как к дочери». «Хреново-то как». «Да вы не волнуйтесь, папаша. Уж теперь, когда я узнала, какой мудлон мой названный братец, то этот, ну, слово такое, на инсульт похоже. Короче, этот инсульт между нами больше невозможен». «Похоже, инсульт возможен у меня», — невесело хохотнул Рябинин, а я даже замерла, пытаясь разобраться в хитросплетении слов. Сама сплела, сама запуталась. А Павел Ильич снял с себя пальто, укутал меня в него по-хозяйски и с досадой произнес: «Вадим, он еще просто глупый, зеленый пацан». «Класс». «Ага. У нас во дворе вон бегает один такой резвый пацан. Правда, не зеленый, а пегий. Так от него этой зимой уже три суки ощенились. А он до сих пор в активном поиске. И цвет, похоже, никак не влияет на это дело». «Послушай меня, девочка». Рябинин сжал мои плечи. «Ты хотя бы постарайся не грызть его. Ему сейчас и так паршиво». «Вот она, кобелиная солидарность». «А-а-а! Так это, оказывается, Вадик у нас пострадавший». И, вспомнив, что я не в курсе подробностей, поинтересовалась: «А, кстати, На чем его Алька спалила? Неужто застрял в неглиже между Сантой и Барбарой? Да в том-то и дело, что ерунда. Какая-то тупая переписка. Ничего не значащий трёп. Знаю, что сейчас это сложно принять, но постарайся мне поверить. На самом деле здесь нет никакой катастрофы. Рябинин ловит мой яростный взгляд и спешит пояснить. Да, неприятно. Наверное, даже противно. Но с мужчинами иногда такое случается. Запнулся и добавил не слишком уверенно. По молодости. Это вовсе не значит, что Вадим разлюбил Алю. Да у него просто крышу рвет. Им поговорить надо, разобраться. У них же обоих головы блестящие, а ведут себя как... Рябинин хмыкает. Да они и есть дети. Одна ничего слышать не хочет, другой там вообще потерялся, только лежит в потолок таращится. Весь такой блестящий. Похоже, не все то золото, что плохо лежит, да, Павел Ильич? Я злюсь. Как же я злюсь. Мне хочется ответить, что не все мужчины так устроены, и мой папа совсем не такой. Но молчу, потому что вспоминаю, как он познакомился с мамой. А ведь в тот момент, когда он принимал участие в создании своих рыжих первенцев, там, в Киеве, у него тоже была невеста. Чёрт! Папа, как я могу тебя винить в этом? А если бы тогда, 1,5 года назад, Кирилл Андреевич принял мое предложение, то он тоже был бы из тех, с кем такое случается. Но он от меня отказался. Это он такой порядочный и хранит верность своей девушке? Но ответ я давно уже знаю. Я просто не в его вкусе. Да плевать мне на всех чужих невест. Алекс заслуживает быть единственной, — тихо шеплю. А этот ваш зеленый трогал в лесу какую-то девку, а потом этими руками и этим своим потасканным сучком прикасался к моей чистой сестре. И как все легко объясняется. Просто случайность. Зеленая неожиданность. А вы, Павел Ильич, тоже изменяли своей жене? Я не женат, — извернулся Рябинин. А я что, как-то непонятно спросила? Вы ведь были женаты. И как, дядя Паша? Вы были верным мужем? Хм. Он неопределенно качает головой. Не всегда. Трындец. Мужики все тупые. Независимо от возраста, цвета и статуса. Не всегда это как, дядь Паш? По будням или почетным числам? Он ухмыляется, опустив голову, а я ловлю себя на мысли, что тот Рябинин, которого я знаю и к которому так привыкла, рявкнул бы на меня сейчас и даже не пытался бы оправдаться. Что с вами, Павел Ильич? Знаешь, Айка, он задумчиво оглаживает свое пальто, висящее на моих плечах. С возрастом система ценностей обновляется. Мы начинаем чувствовать гораздо глубже, острее, и учимся понимать и беречь тех, кто нам по-настоящему дорог. Думаю, поэтому ранние браки так недолговечны. Все вроде бы выросло, а мозг еще не созрел. Я бы сейчас очень много... Яркая полоса света из приоткрывшейся квартиры осветила лицо Рябинина, и он сощурил глаза. Какой же он красивый. «Паша? Павел?» Из-за двери высунулась мамина белокурая голова и неодобрительно уставилась на нас. «Здесь же холодно. В квартиру не хотите войти?» «Нет, Настя, спасибо, но мне пора». Он резко развернулся и ломанулся вниз по лестнице, бросив на ходу: «Завтра договорим». «С кем? Со мной или с Настей?» «Павел Ильич, а пальто?»